«Послушай, это твое дело. Оно касается только тебя и этого парня. Но ты ведь знаешь, я всегда о тебе заботилась. А я что, жалуюсь? Если бы не ты, быть бы мне каким-нибудь уродом с культяпками вместо того, чтобы у меня было сейчас все в порядке». Он кивнул головой по направлению к японцу. «Не надо об этом, если ты не хочешь. Меня ведь, ты знаешь, ничто не может расстроить, разве что...» Он посмотрел на свои ноги. Алекс села напротив Саймона на стул. Незажженная сигарета в одной руке, тонкая золотая зажигалка в другой. «Вот почему я привезла тебя сюда. Саймон, ты должен мне кое-что пообещать. Обещай мне, что ты сделаешь все, что не скажет этот человек, не задавая никаких вопросов. Верь мне. Очень тебя прошу, верь мне». Саймон сказал, что так и сделает. Это было правдой, и терять ему было нечего. Жаль, что он не поверил ей тогда до трубы. Алекс прикурила сигарету, один раз затянулась и ввинтила ее в черную коралловую пепельницу. Она посмотрела на японца, потом снова на Саймона. «Люди здесь, на Гавайях, знают его как Виктора Яшима. Но это не настоящее его имя. Я знаю. Знаю. Его настоящее имя Джон Канна», — сказал Саймон. У Алекс отвисла челюсть. «Господи!» Она взглянула на мужчину и отрицательно замотала головой. Мужчина понял и кивнул еще раз. Потом он перевел взгляд на Саймона и начал смотреть, не отрываясь. Саймон, которому все это начинало нравиться, выдержал взгляд японца и не отвел глаза до тех пор, пока Алекс не схватила его за руку. Очень крепко. «Как, Бога ради, ты это узнал?» — спросила она. «Труба свернула мне ноги, но не мозги. Ты только что говорила мне об университете. Это напомнило мне о фотографии, той, которую ты не хотела, чтобы я видел. Где вы вдвоем? Ту, которая снята перед входом в университетскую библиотеку. Вот как я сразу узнал мистера Канна. Это еще вырезка из газеты о его побеге из лагеря для интернированных и как он замочил трех ребят». «Что-нибудь еще?» Сарказм и гордость одновременно в ее голосе. «Что-нибудь еще?» — сказал он. «Дай подумать. Ах, да! Ты сразу же задергалась, когда я тебя спросил, поймали ли они мистера Канна. И были еще кое-какие вещи в этом твоем конверте. Письма, отправленные с Гавайев без обратного адреса, квитанция на авиабилеты Гонолулу, Лос-Анджелес в одну сторону. Расскажи ему все», — в первый раз заговорил Канна, голосом сильного мужчины, который может себе позволить быть нежным. Алекс закурила, глубоко вздохнула и выдохнула дым в сторону моря. Ее глаза обратились к Канна. «Все!» Калифорния, 1943. Для американских японцев, подлежащих заключению в военное время, приказы министра обороны США были неслыханно жестокими. Добровольная явка в назначенное время, багаж весом не более чем можно унести в одной руке, от одной недели до 10 дней на устройство личных дел, включая ликвидацию бензина и передачу или сдачу под охранное свидетельство всей собственности. Вынужденные быстро избавляться от всего, что имели, японцы быстро становились легкой добычей.